эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июля 2020 года. Мы начинаем живой практический вебинар Алексея Орлова «Как стать человеком». Это наша четвертая встреча, поэтому я надеюсь, что вы посмотрели первые три. Ознакомились также с роликами в формате вебинаров «Родовая нить. Как жить без страхов» и «Управление судьбой». Потому что те, кто не ознакомился, будут ловить себя на мысли иногда, что чего-то не улавливают, что-то не понимают. Я сегодня в прекрасном настроении, как тот удав, который передавал мартышке привет, поэтому думаю, наша встреча пройдет очень хорошо и продуктивно. Итак, за пультом Владислав Аристов и Светлана Большакова будет следить за чатом, будет принимать ваши вопросы, реплики, комментарии, так что, пожалуйста, пишите осознанно по теме, которая относится к нашему вебинару «Как стать человеком». Итак, в прошлый раз мы с вами, напомню, коротко так, для тех, кто, может быть, что-то упустил, не посмотрел или не понял, напомню, в прошлый раз мы с вами уяснили, что человеческое существо – это большой-большой комплекс разных соединений, как земных, связанных с животным началом, так и божественным, которые относятся к душе, относятся к сущности, относятся к духу, относятся ко всем-всем-всем проявлениям, то, что принято называть божественным. Поэтому здесь, в данном случае, наверное, стоит напомнить. Вот такие вот две линии я рисую. Это все, что находится за пределом нашего понимания. Относим это к сверхсознанию. Здесь находится божественное. Напоминаю, здесь находится наша личная ячейка, высшее я, которое называется. Такие же ячейки есть и у других человеков, которые из наших родов или не из наших родов. Через это все связывается с человеком. Здесь у нас сознание, здесь у нас подсознание. Это относится к животному началу, это относится к божественному. А это вот то, что человеческое. Итак. То, что относится к животному началу, напомню, имеет очень интересную систему, которая похожа на то, что у нас есть в компьютерном направлении. У любого из вас в руках, наверное, на сегодняшний день бывали такие устройства, всякие гаджеты, которые называются смартфоны, айфоны, может быть, у кого-то и вот такие штуковинки есть, либо там, может быть, есть большие-большие сервера, компьютеры, но так или иначе у них есть то, что скрыто от нас, от всех. Потом есть то, что мы можем подразумевать, что это существует, и то, что, с чем мы явно работаем. Итак, у любого компьютера, любой компьютерной техники есть загрузочная операционная система, которая называется, если по-американски писать, то вот так, BIOS. Загрузочная информационная операционная система. И дальше идут надстроечки, которые явные, неявные, ну и там совсем неявные. Здесь в данном случае нарисовал несколько полей. Смотрите, BIOS — это то, что человек сам не может никогда переписать. Никогда. Кто-то со стороны, отсюда, например, может это сделать, переписать BIOS. А вот сам человек BIOS переписать не может. Единственное, что человеку доступно, это вот эти вот несколько ячеек, находящихся над ним, которые над этим биосом, которые он заполняет по мере своего роста, по мере своего опыта и так далее. Сначала у него идет то, что он получает от мамы, от папы, от окружения, когда он еще ничего не понимает, это образы. Потом это начинает превращаться в слова, когда мозг формируется, он это уже переводит в какие-то понимание, представление, которое может даже описать, потом это уже умения какие-то, и потом это уже общий большой какой-то план представления. Вот это все подсознание. Что мы в подсознание засунули, то в принципе и будет управлять нашим всем миром, ну так можно сказать, нашим миром, в котором мы живем, а вернее сказать, нами в этом мире, потому что когда мы находимся в этом мире, естественно, мы не можем сразу его исправить, там что-то поправить, но при этом мы своими действиями этот мир воздействуем. Поэтому что у нас есть, то есть наш мир, наш внутренний мир в первую очередь и внешний потом. Итак, Вот эти вещи мы уже можем, вот эти вот уровни мы уже можем исправлять. Через что? Через систему активного самопрограммирования, которая давным-давно была уже, ну, в частности, мной тоже разработана уже и больше 30 лет, и она применяется успешно теми людьми, кто ее изучил, очень хорошо применяется, когда мы сами себя перепрограммируем своими размышлениями, осмыслениями, размышлениями и, главное, практикой. Как это делается? Поняли, что вот здесь какая-то находится неприятность, на нее обратили внимание, ее убрали, вместо нее заложили какие-то новые программки. То же самое здесь и так далее. Человек может сам себе исправить. Это система активного самопрограммирования. Такие опять иностранные слова звучат. Но, в общем-то, это управление судьбой, управление самим собой. Почему я все время сравниваю человека вот здесь, когда мы касаемся животного начала, либо с животными, либо с биороботами, либо просто с компьютерной техникой? Дело в том, что человек является подобием божественного. Мы созданы по образу и подобию наших предков великомудрых, наших богов, которые находятся сейчас в других пространствах, в других измерениях, но у них также есть тела, у них также есть вот эти все уровни, и также они с нами могут взаимодействовать напрямую, либо через совесть напрямую, либо напрямую воздействие на какие-то наши составляющие, там, душу, дух тела и так далее. Так вот, поскольку там все это есть, и мы, наши тела, вернее, не мы сами, а наши тела были созданы нашими предками, в том числе, может быть, и нами самими когда-то, значит, получается, что принцип подобия никто не отменял, и мы создаем все, что нас обслуживает, все, что нам нужно, тоже по этому же образу и подобию. Поэтому компьютерная техника создана так же, как работают наши мозги. Мы ничего не можем лучше своих мозгов придумать, поэтому мы создаем подобие наших мозгов. Автомобили – это принцип передвижения, только вместо ножек там колесики, ну, принцип тот же самый. Какие-то манипуляторы – это то же самое, вот только там могут 2-3 пальца быть, может быть 5, может быть 10. Но, во всяком случае, это все, что есть в природе, все, что нас окружает, это то, что есть в нас. Поэтому человек всегда создает не просто абы что-то, а то, что ему пригодится в жизни. Небольшим исключением, кто-то может сказать, это является произведение искусства. Хотя любое произведение искусства, так или иначе, даже абстракция, связана с нашей реальной жизнью. Отходим от этого искусства, возвращаемся к нашему быту. Итак, поскольку компьютеры созданы по образу и подобию наших мозгов, и если компьютер поставить на ось, приводы поставить, то это будет, по сути дела, вот биологическая такая машинка, которая будет также размышлять, также думать, также мыслить, и в него можно закладывать программы. Итак, загрузочная система нами невозможно поправлять, она невозможна нами поправиться, исправиться нами. Сюда мы можем закладывать первичное что-то, а сюда более сложно. В конечном итоге мы приходим до осознания. Вот тут начинается грань, когда мы уже можем говорить, что мы человеки, мы осознаем. Дальше. Вот это находится опять выше нас. Сюда мы ничего при жизни заложить не можем, хотя постоянно с этим контактируем. Это закладывается свыше. Вся программа заложена свыше. Мы ей должны служить. Тот, кто путает раболепство, рабство со службой, те глубоко ошибаются. Служба – это не рабство. Раб – это тот, который не понимает, что он делает. А тот, кто служит, он понимает, ради чего, ради кого и зачем он это делает. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот служение – это что-то унизительное, смотря кому служить. Прислуживаться тошно. А услужить бы рад кому? Роду, своим предкам, себе самому, этому миру, человечеству, тому, что дорого всем нам, тому, что дорого каждому из нас, тому, что нас окружает и в чем мы существуем. Ибо если мы не будем этому служить, не будем уделять внимания, то в этом случае мы разрушим то, что нас окружает. И свою семью, и наше общество, и наш мир. И в конечном итоге уничтожим сами себя. Невозможно уничтожить естество, в котором мы находимся. Уничтожая естество, мы разрушаем себя. Итак, вот это мы все поняли. Теперь надо переходить к тому, а как это все перепрограммировать? Понятно, что с компьютерами мы можем так взаимодействовать. Сначала BIOS загрузился, потом загружается то, что связывает части компьютера. Вот BIOS, он говорит, вот есть это и это, а теперь нам надо их не просто соединить, а теперь уже проверить, протестировать. Это вот уже высшая система BIOS. Потом переходим к мини-программам, которые в операционной системе, уже не загрузочной, а в той, которую мы ставим сами, находятся. И после этого уже идут, когда все проверено, когда загружаются черные там квадратики, какие-то идут там пульсары и так далее, загружается уже там, ну там DOS, к примеру, загружается. После этого загружается уже сама операционная система, которую мы видим на экране, там всякие вот эти вот ярлычки, папочки. И вот тут смотрите, вот эти папочки мы можем перетаскивать. Даже неопытный человек может перетаскивать папочку с места на место, удалить ее, создать новое, какой-то файл. С нулевым знанием человек это может даже случайно пальчиком двинул и все пропало. Либо нажал, куда-то что-то появилось. Знание ноль, но он уже управляет компьютером. За этим графическим интерфейсом находится более сложная система. Там, например, есть какие-то упорядоченные реестры свои, какие-то программы, которые действуют, не действуют и так далее. Вот с программами установка, удаление, настройка уже должен заниматься специалист, который что-то понимает, как они работают. А вот глубокие, потаенные системы того же, например, Windows или там Mac или кого-то еще, это уже занимается специалист, который понимает, как работает реестр. Почему вот этот ключик вот это означает, а если нет этой строки, почему ее надо добавить, а если ее убрать, что получится и так далее. Также работа с вирусами, которые сюда же могут попадать, идет работа, там, например, где-то вирус простой, вверху где-то более сложный, где-то очень сложный, где-то такой сложный, который потом еще и может BIOS наш разрушить. Почему я говорю, взаимодействие это идет не нами, не мы управляем BIOS-ом, а BIOS заложен в нас, и кто-то его может исправить, но не мы. Вот видите, здесь прямое сопоставление того, что сделал человек, и то, что сделала когда-то человек, или кто сделал человек. Вот прямая такая связь. Поэтому мы же не задумываемся, как у нас работает печень, почка. Они сами по себе работают. Только тогда, когда мы доводим их до какого-то неприятного состояния, начинают себя показывать, начинают нам говорить, слушай, что-то тут у тебя совсем плохо. Тут глистов засунул, тут цирроз попер, тут какая-то кость разваливается, мозги отваливаются и прочее. То же самое и в компьютерах. К примеру, когда загружается BIOS, он проверяет там южный мост, северный мост, видеокарта, память, процессор и прочее, прочее, прочее. Мышка там подключена, не подключена. Все, соединил, а дальше пошла работа. Поэтому еще раз, вот это мы оставляем, мы не можем изменить, а вот с этим будем работать. Как стать человеком? Дело в том, что если мы вот этого все не понимаем, что мы сами своей мыслью можем воздействовать вот на эту часть, а вот отсюда воздействоваться на всю часть, то тогда мы остаемся на уровне просто потребителя, которому кто-то вбрасывает какие-то мысли, идеи. По телеку показали, ух ты, здорово, побежали все, ломанулись что-то делать. По телеку показали другое, ух ты, плохо, и пошли всех там долбить. По компьютеру там в Ютубе что-то показали, все начинают друг друга материть, ругать, потому что прав, не прав, выясняется, и общество разделилось потом. Еще делится. Вот так вот нами управляют. Для того, чтобы быть человеком, необходимо это осознать, вот помимо того, что работает, и начинать предпринимать какие-то действия. Поэтому то, что мы мыслим, тем мы и являемся. Какие мысли мы притягиваем, как их обдумываем, обрабатываем, тем мы становимся. Я думаю, здесь с этим все согласны. Итак, для того, чтобы стать человеком, нужно понимать вот это все и понимать, что такое язык тела. В прошлой и позапрошлой нашей встрече я об этом указывал, что есть так называемый язык тела. Теперь немножечко более подробно это восстановлюсь. Итак, язык тела – это как раз то, что находится в подсознании, ведь животное начало – это телесное начало. И поэтому все, что вот сюда было набрано, что было заложено свыше, что набрано, это как раз и есть язык тела. Когда девушка хочет понравиться парню, что она делает? Она вдруг ни с того ни с сего начинает приукрашиваться. Следит там за волосами, какие у нее волосы, какой у нее бюст, какая у нее талия, какая там у нее что-то еще, там длинные ноги, удлиняет что-то, где-то что-то укорачивает. Ее кто-то этому учил? Даже папуасы, живущие без телевизионных каких-то вот таких вот прибамбасиков, без гаджетов, делают примерно то же самое. Только отличие в том, что папуасинка себе вставит такую серьгу или что-то в рот себе, или проткнет себе нос, к примеру, и что-то там где-то подтянет. А современные женщины, которые живут в России, либо там в Америке, в Германии, они накрасят что-то, сережки там золотые прицепят, брюлики повесят и так далее. Но там ракушки, а здесь брюлики. Тут прокололи, а тут напирсинили там, и что-то еще. Понимаете, вот привлечение. Женщины чувствуют подсознательно, вот он язык, они же не осознают это. Они могут копировать картинки, которые подсознание уходят, но повторять это будут картинки и образы. Так вот, они подсознательно начинают это на себе применять. Там следить за диетой, чтобы вот здесь постройнее быть, чтобы вот это где-то не висело, чтобы это выдавалось, тут подложить и так далее. Что делают мужчины? Когда встречают красивую девушку, мужчина сразу раз, живот втягивает, грудь вперед, идет такой, девушка прошла, и опять пузо вперед и пошел. Тоже язык подсознания, язык тела. Мужчину никто этому не учил. Мужчина понимает каким-то там непонятным образом, что женщине надо показать свой мощный торс, показать, какой он сильный. А еще, если он улыбнется, голливудскую улыбку свою покажет, то вообще будет все хорошо. А уж если через эту голливудскую улыбку вырвется какая-то шутка, которая затронет сердце девушки, ну все сложилось. Почему голливудские вот эти актеры постоянно так и улыбятся? Голливудская улыбка. Ну потому что это симптом, что у тебя все здорово. Зубы крепкие, крепкие, белые, белые, не гнилые. Во весь рот, значит, ничего там не выпало. Да, значит, здорово, как коня проверяет. Открывает ему, ага, зубы на месте, все хорошо. Вот это язык подсознания. Потому что понимают, плохие зубы, плохо перемалывают пищу, значит, плохое пищеварение, ну, значит, плохо будет работать желудок, несварение, ну и там какие-то проблемы, и, значит, недолго жить. Зачем нам такой нужен? Подсознание. А сколько чего отражает? То же самое девушка. Если у девушки ну, нет ничего, она не может ничего показать здесь, к примеру, то в этом случае подсознательно мужчина не понимает этого. Он подсознательно реагирует. Мать не выкормит моих детей. Даже если он вообще не думает о детях. Он будет смотреть на женщину и все равно в подсознании будет мать. Даже если он просто хочет с ней провести время и расстаться на утро. Все равно у него подсознание будет говорить: мать не соответствует стандарту ГОСТу твоего рода. Если вот здесь широко, если что-то там висит у женщины в районе пузика, подсознание мужчины говорит: пузико занято, там уже чей-то плод, ловить здесь нечего. Вот почему девушки часто показывают вот такой плоский животик, там еще подкачивается где-то, чтобы он был ровненький. Вот эти топики носят для чего? Плоский животик, тут под топик что-то подложить и так далее. А если нормально, вот так это сочетание, такая вот бутылочка появляется, или гитар, если еще и внизу так все ровненько, ух ты, здорово! Значит, она имеет широкий таз, значит, ребеночек будет там хорошо находиться, и она его легко родит, не помрет. Это язык подсознания. А если еще и ноги длинные, ну там вообще все удобно, все хорошо. Ну, не будем переходить на эти уже тонкости, потому что нас могут слушать дети до 18 лет. Итак, вот этот язык подсознания, он работает как у мужчин, так и у женщин. Направленность разная. Мужчина, чтобы зачать, женщина, чтобы выносить, и чтобы была защита. Это мы сейчас можем долго разбирать, можно отдельную прям лекцию по этому давать, потому что многие женщины, когда слушают, говорят: слушай, так на самом деле это есть, а я-то об этом даже не задумывался, и мужчина тоже думает: ёлы-пал, так оно и есть, я не задумался об этом. Итак, мы разобрали, что язык подсознания – это то, что заложено вот здесь, то, что телом нашим управляет, и то, что образы наложили. Сначала образы, например, вот маленькая девочка залезает в мамины туфли, достала помаду, вся вот так вот извозюкалась, что-то там бант какой-то маме прицепила, платье одела, которое по полу, приходит, говорит: мам, смотри, какая я красивая. Мама так бабас в обморок. Почему? Потому что тот парфюм, который она израсходовала, это две папиных зарплаты. Те каблуки, которые она надела, она могла сломать, это там еще что-то, да и повредить все ноги могла. Платье, которое этими каблуками же разорвала, она там посчитала, сколько еще чего стоит, и так далее, и тому подобное. Но девочки-то почему это копируют? Потому что первый уровень заложения информации – образы. Потом уже, когда девушки начинают смотреть всякие там журналы, не хватает тоже образа, но там еще и слова присутствуют, которые скажут: вот если ты хочешь, чтобы у тебя было вот так, то сделай вот так. А если ты хочешь, чтобы у тебя было вот так, то сделай вот так. А вот тут вообще сходи в спортзал и там накачайся. Это язык подсознания. Образный, потом дальше слова. А потом начинается уже дополнение. Кто там чего сказал, мой личный опыт, и в конечном итоге переход к всемирному взгляду. У многих женщин, которые и у мужчин, которые остались вот на этом уровне, вот к этому возрасту, когда они подходят, они говорят: так, все бабы дуры, все мужики козлы. Вот такое разделение. Почему? Потому что нет понимания, из-за чего прошли неудачи. для чего нужны вот эти самые мужчины и вот эти самые женщины. Начинается война полов. То есть они остались на уровне сиськи-письки, уж извините за такие подробности, где они вот так вот постоянно друг с другом конкурируют. Это язык тела. Дальше. Когда мы с этим разобрались, мы понимаем, что единственный способ – это сознание. Сознание. Когда мы постоянно работаем с мозгом. Мозг вообще работает у нас постоянно, как и сердце. Но сердце имеет два отдела. Один сжался, другой отжался. Там еще дополнительные, в общем, там примерно 4 получается, да? Там меня поправьте, кто у нас медики лучше меня знает. В общем, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, пудум-пудум-пудум-пудум, да? Вот. Вот эти клапаны там закрываются, открываются, сжимаются, разжимаются и прочее. И там хотя бы мышца отдохнула, опять включилась, отдохнула, включилась. А этот-то работает постоянно, причем все участки мозга работают постоянно. Вопрос, на что направлена ваша эта работа? На просмотр телевизора? На споры, плоская земля либо круглая? На то, какой политик лучше или хуже? Или на то, кто вы в этой жизни? Что вы можете сделать для своего рода, для своей семьи, для общества, для всего мира? Как вы можете себя исправить? Что вы оставите после себя? А назовут ли вашим именем звезду, улицу в городе, поселок какой-то или целиком город? Назовут ли вашим именем? Не только потому, что у вас куча денег, а потому, что вы самый достойный. Ради чего вы живете? Цель вашей жизни. Идеология на основе какой идеологии вы живете, то есть мировоззрение, миропонимание. Вот если вы это все понимаете, вы человек. Если не понимаете, извините, вами кто-то управляет. А управляют всегда либо рабами, либо животными. Вот такой небогатый выбор. Можете кидать мне тухлыми яйцами сколько хотите, но это правда жизни. Проверяйте. Не верьте моим словам, проверяйте. К большому удивлению, когда начинаете проверять, все сходится. Итак, для того, чтобы вот это начать делать, необходима система активной саморазвития, самоперепрограммирования. Первое, что бы я посоветовал каждому человеку, это понять, что активное самоперепрограммирование или программирование, изменение мировоззрений, изменение ценностей, взглядов на ценности, если говорить по-русски, возможно только тогда, когда человек уже что-то начинает осознавать и выбирает главные основы, приоритеты и главные цели своей жизни. Только в этом случае можно будет что-то изменить, что-то подправить у себя вот здесь. Поэтому сначала идет разговор о том, что вы вот это еще пока не готовы. Вот с этим работа идет. Нацельтесь первым, нацельтесь на правильные общения и правильную информацию. Не смотрите все подряд. Я часто говорю, друзья, для того, чтобы перестать быть свиньей, опять извините, грубые слова буду произносить, надо перестать есть все подряд, что валяется на полу, в том числе и то, что выпадает из заднего прохода у других животных. Это очень важно. Начать избирательное существование для начала. Избирательное мышление. Избирательный образ жизни. Не все подряд хватать. Не превращайтесь в энциклопедию ходячую. Научите себя учиться. Это мне нужно? Моей семье это нужно? Род это усилит? Общество это усилит? Мир сделает лучше? Если нет, то тогда это яйца выеденное не стоит. Каким бы золотом это не было обработано, инкрустировано, какие бриллианты туда не вставили, яйца выеденное не стоит. Все это прах, все это пустота, все это глупости, это все навязанное нам кем-то, какие-то коврижки, за которые мы перед кем-то будем отплясывать и служить. Вот это вот самое главное. Когда вы начинаете избирательно относиться к миру, избирательно относиться к тому, что мир вам выдает, то мир начинает вам выдавать правильную информацию. Это как приемник. Вы настроили на какую-то волну, и только эту волну принимаете. Если вы скачете постоянно по всему диапазону, то у вас обрывочная информация. Вы не получаете всей картины мира. Хотя, вроде бы, смотрите все. Не стоит пробовать все в этом мире. Потому что есть уже те, кто это попробовали, и их опыт может быть очень показателен. Когда говорят, надо, Алексей, попробовать все в мире. Я говорю, еще наркотики надо попробовать? Может быть, самоубийство надо попробовать? Давай с 12 этажа вниз головой на каменную там, это, дорожку. Посмотри, как твои мозги будут разлетаться. Все будешь пробовать? Ой, нет, это не буду пробовать. Ну, давай себе глаз выколи вилкой. Тоже не будешь пробовать? Нет, значит, уже не все. Может быть, поднимешь, вот ту, что собачка здесь тепленькая оставила, поднимешь, съешь, тоже нет. Странно, значит, уже не все. Не все надо пробовать в этом мире, а только то, что необходимо. Вы же приходите на рынок, не идете в туалет этого рынка, не пробуете там ничего. Вы выбираете почему-то хорошее. То же самое, как с продуктами питания, так и с мозговой деятельностью. Выбирать только те продукты, которые важны вам, вашему роду, семье, обществу, державе и так далее. Все просто. А вот теперь давайте начнем это делать. Итак, отсеиваем первым делом мусор. Просто вот отсеиваем и все. Если вы смотрите в интернет, обращайте внимание, с какой целью вам дается этот ролик и что из этого ролика вы получите. Мы уже неоднократно в своем канале проводили эксперименты. Вот касается рептилоидов, рептинаков, группы крови ретиноидов, там каких-то этих вот, земля плоская, круглая, набегает народу. Там куча, тысячами просмотров, десятками тысяч, там под миллион доходит. Как только начинаешь говорить о том, как сделать себя человека, там тысяча, две, пять. И то там в течение, месяца набирается. Это, я помню, картинка такая была. Кто хочет на халявку быть счастливым? Такая очередь здоровенная. Я. Там миллион людей, очереди конца не видно. А кто хочет работать, чтобы быть счастливым? 1-2 человека. Вот из этой же серии. Поэтому просмотры всякой ерунды огромное количество, а то, что делает человека человеком, чуть-чуть. Поэтому хотите стать человеками, милости просим. Давайте вместе будем это делать. Итак, первое. Убираем весь хлам из своей жизни. И второе. Начинаем разбираться. Что же нам делать? Когда вы убрали хлам, то, как я говорил, приемник вам будет настроен на определенную волну. Выдавать только нужную, полезную информацию. И вы не будете тратить свою жизнь на всякую ерунду. Представьте, сколько хлама отвалилось, и вы, например, смотрите, что-то время освободилось, не просмотрю какие-то дурацкие фильмы, не играю в какие-то игрушки, не смотрю какие-то там вот эти ролики, вроде бы коротенькие, а смотришь, день прошел, ролики посмотрел целый день. Перестаете ругаться с другими людьми, прав, не прав, хорош, не хорош. Вас это перестает трогать. Время высвободилось. И вот теперь, когда высвободилось время, вы становитесь его хозяином. То до этого вас воровали время, подкидывая всякую ерунду. А тут теперь вы хозяин становитесь. И вы начинаете распоряжаться временем. Вот начинается теперь система активного самопрограммирования. То есть включение правильного мировоззрения. Определение, куда двигаться. Своей стези. Своей тропочки. Своего пути. Понимание своих роков и выведение оттуда уроков. Взаимодействие с правильными людьми, потому что помимо информации еще и люди будут подходить. Это ответ тем, кто говорит, где взять хороших людей, где взять единомышленников. Хочу там артель открыть, хочу кооператив открыть, сообщество создать, производство, а нету таких. Начинайте мыслить правильно. И подтянутся такие. Уверяю вас, они вас ищут, как и вы их. Вы просто еще не догадались, что они рядом с вами. Пространство вам их обязательно выдаст, как только вы будете готовы. Итак, значит, первый путь, шаг понятен, и хлам. Второй – это осознанность. Третий – это закрепление. И четвертый – это жизнь. Вот, в принципе, вся система активного самопрограммирования, то есть правильного настройки правильного мировоззрения, мироощущения, миропонимания. Теперь, многие, наверное, слышали такое слово, как медитация. Слово меди среднее означает посредник, медиатор, устройство, которое позволяет, держите в руке, маленькая такая штуковинка в виде монетки, например, пластиковой, либо там из косточки, и по струнам лупите, то есть не пальцем играете, а при помощи медиатора, посредник между пальцем и струной. Медитация – это включение внутри себя, внутри мозга, посредника между физическим началом, сознанием и божественным, высшим Я. Выстраивается вот эта вот линия. Это медитация. Поэтому, когда в медитации вы пытаетесь что-то разрушить, это глупость. Что-то ускорить на стороне, ну, тоже это не совсем правильно. С кем-то воевать тоже неверно. Медитация – это создание между вами, мозгом, и вашим высшим вот этой самой ниточки, которая позволяет через сверхсознание в сознание и в подсознание загружать необходимые данные. Вот что такое медитация, а не когда вы пытаетесь с кем-то воевать или кого-то проклинать, либо создавать какой-то общий образ. Общий образ, скажу вам по секрету, и так создастся, когда вы будете к нему готовы. Если вы не готовы, создаете общий образ, считайте, что вы занимаетесь ерундой. Не создастся общего образа, не может создастся до тех пор, пока не мыслят люди верно. Не мыслят люди как человеки. Помните, человек управляет миром, человече аз. А начальная стадия, им кто-то управляет. А у нас сейчас так. Хочу жить хорошо, чтобы не было паразитов, чтобы не было вот это, чтобы была экономика правильная, чтобы зарплата была, пенсия и прочее, прочее, прочее. А на выходе? Помедитировали как-то там, уничтожили что-то, как заявили. Что-то на выход то же самое. Так что, когда человек готов, в этом случае тогда и обстоятельства складываются, чтобы это проявилось. Сколько Бога не моли. Как в том анекдоте про еврея, который в синагоге плакал, что все выигрывают, а он в лотерею не выигрывает. Да, что ему ответил? И его Господь сказал, ты хоть лотерейный билет-то, зараза, купи. То же самое здесь. До тех пор, пока мы ничего не делаем, ничего не изменится. Так вот, медитация – это индивидуальная работа с самим собой и с Высшим Я, с Божественным. Для того, чтобы медитация происходила, необходимо создать определенные условия. Какие? Это спокойствие, расслабленность и целеполагание, и целенаправление, ну, выстраивание цели мысли. Когда вот это все есть, то в этом случае тогда вы можете это все делать. Если этого нет, тогда никакой медитации, никакой работе такой духовной, душевной речи быть не может. Вас постоянно что-то будет сбивать. То тело не такое напряженное, то мысли какие-то прибежали, то там еще что-то засвербило где-то. Очень хорошее начало для медитации, на мой взгляд, одна из практик, сейчас мы уже больше к практикам подвигаемся, это активная релаксация. Я мог провести сейчас сеанс активной релаксации, но тратить время не хочу, потому что в интернете достаточно большое количество описаний. Только читайте исходные релаксации, а не уже настройки над релаксациями. То есть читайте основу, ибо в основе она чиста. В основе дается то, что необходимо. А там сейчас уже начались релаксация такая-то, такая-то, сякая-то и так далее. Активная саморелаксация, когда вы сами себя настраиваете. Расслабляетесь, занимаете определенную позу, либо сидя, либо лежа, и начинаете взаимодействовать со своим мозгом. Переходите в состояние успокоения, релаксация хороша и для того, чтобы отдохнуть. Например, вы не спали всю ночь, вам нужно быстро прийти в свое нормальное состояние, 5-10-15 максимум минут релаксации активной, и вы бодрячок, как будто бы вот только что выспались. За это время очень много что здесь вот в мозге проходит, расслабляется тело и так далее. Активная релаксация хороша для того, чтобы расслабить тело и, к примеру, чтобы вы согрелись на морозе. Вот есть такая практика у некоторых монахов, живущих в горах, где там уже снежок лежит, в течение лета выпадает снежок, например, обморачивают мокрой тряпочкой какой-то, простынью, они выходят, садятся на снег и начинают медитировать, ходят в состояние разогрева, и просто это высушивается у них на теле, при этом они не замерзают. Вот это вот принцип медитации, где активная релаксация присутствует, то есть настрой и возбуждение организма на определенную деятельность. На самом деле проводили опыты, когда ставили термодатчики, и они наблюдали, что температура тела увеличивается на сильном морозе. Это вот такие чудеса. Через активную саморелаксацию, активную релаксацию можно управлять движением крови, движением лимфы, исцелять свои органы и так далее. Это целый блок. Это начально. Следующий этап, на мой взгляд, это уже можно переходить к медитации, взаимодействию с самим собой. Не просьбы, дай мне это, дай мне то. Не получение какой-то информации, а именно взаимодействие с Высшим Я, когда раскрывается ваш поток, раскрывается ваша родовая нить, и вы начинаете просто принимать то, что идет, образы, и пытаться с ними взаимодействовать. То есть вы перенастраиваетесь на нужную волну. Здесь тоже необходимо, чтобы тело вам не мешало. И в релаксации, и в медитации работа всегда идет с телом. Животное начало всегда начинает подчиняться своему хозяину. А теперь вопрос. Если ваш мозг является частью физического тела, тогда с кем он взаимодействует в, например, медитации? Ну, в релаксации понятно. Вы самому мозгу говорите. И он это улавливает, выполняет команды. Понятно. Поэтому и активная релаксация. А когда медитация, с кем вы тогда общаетесь? Здесь же работа уже идет не с самим мозгом. И вот тут начинает включаться царь в голове. А когда включается царь в голове, вот тут тогда и начинаются чудеса. И вот теперь переходим к тем практикам, которые уже за релаксацией и медитацией я рекомендую использовать. Но одна из практик, которая позволяет переходить от людины к человеку, от человека к человече, от человече к азу, это практика Будды, Будхи. Помните, кто такой Будда, наверное, да? Особо много рассказывать не надо. Где он там родился, каким он там был принцем, что ему следовало делать, и вдруг чего он начал делать, не совпадало с мнением родителей. А он смотрел на мир целиком. Он хотел понять, от чего вот эти страдания, переживания, боли, войны. И он все время хотел все уладить миром. Когда он пытался вмешаться лично, то в этом случае тогда появлялись какие-то люди, которые козни строили. Вроде бы вот он наладил мир, а там раз кто-то нашептал, и война опять началась. Вроде бы он и это сделал, опять мир. Вроде бы тут мир, а опять там раз, и войны возникают. И он понял, что проблема-то не когда он решает с кем-то, вот там с кем-то договорился, а проблема в том, что он что-то не догоняет, он что-то не понимает, над собой недоработано. И вот через это, через работу над самим собой, через какие-то отрешения и прочее, он стал создавать тот образ, который стал притягивать других людей. И к нему потянулись люди. Хорошо, плохо я сейчас не говорю. Там есть много вопросов к товарищу Будде. Реальных вопросов, серьезных. Но в тот момент это было нужно. В тот момент это требовалось там, тем людям, которые жили вокруг него. Сегодня, может быть, есть какие-то поправки. Сегодня обязательно есть изменения, как и в любой религии. Все, что есть в религии, это обязательно догмы, которые пишут уже люди. Об этом мы говорили, управление судьбой, об этом мы говорили, родовая нить без страхов. И в славяно-русской варности очень подробно это рассматриваем. Веда живая, веда сказанная, веда писанная, догма. Вот догма – это горизонтальный уровень взаимодействия с людьми. Так что не путайте с ведой живой или там сказанной. Так вот, в тот момент это было нужно. Через что он двигался? Как раз через медитацию, через взгляд внутрь себя и через то, что он внутри себя видел отражение всего этого пространства. Он сливался с этим миром целиком. Не просто с землей, на которой сидел, не с деревом, под которым сидел, а с миром целиком через внутреннее созерцание. И вот когда тело начало подчиняться, он тогда мог входить в состояние самадхи, тогда он мог уже взаимодействовать с людьми на расстоянии, общаясь с ними не голосом, а мыслью, и получать необходимые знания напрямую. И вот через это он пришел к просветлению. Опять же, наш путь, не наш путь, я сейчас не говорю, я говорю, что эта практика есть. Поэтому практика Будды – это всегда вопросы внутрь себя. Зачем я это делаю? Зачем я это говорю? Зачем я это мыслю? Для чего я хочу это помыслить? Вопросы постоянные. И даже если кто-то прибегал и готов был его рубануть, оскорбить, плюнуть ему в лицо, животное начинало вроде бы возмущаться, но Будха задавал эти вопросы. А что ты возмущаешься? Зачем ты позволяешь себе возмущаться, и либо хочешь возмутиться, что тебе как телу это даст? Даст ли это тебе успокоение? Нет. Решишь ли ты свою проблему? Нет. Проблему этого человека, если возмутишься, тоже нет. А проблема может быть всего человечества? Нет. А зачем ты возмущаешься? Вот практика Будды – это воспитание своего тела вот такими простыми вопросами и состояние успокоения внутреннего созерцания. И тогда, когда кто-то подбегал, ты такой негодяй, вроде бы тело чуть дернулось и сразу успокоилось. Вот это выброс такой, раз, и сразу успокоилось. А в дальнейшем оно начало, когда он уже просветления достиг, оно начало вообще уже не дергаться. Кто бы чего ни говорил. Почему? Потому что дергается вот на этом уровне, это система защиты выживания, первые три чакры. Потом начинает дергаться сердце, ах, меня обидели, ах, кого-то жалко, весь мир плохой, я за всех переживаю, широкая душа, широкое большое сердце, когда шутит у меня знакомый, материнское большое сердце, никому отказать не могу, всех принимаю, всем даю деньги. И в конечном итоге работает на весь мир, даже на каких-то там негодяев и на паразитов. Следующий уровень – это уже сознание, а высшее – божественное. Вот когда дергается тело, когда идут разборки, знаете, что вот есть такое выражение, мальчики меряются вот этими вот делами. За углом, да? У кого больше? Ну, сейчас говорят, айфонами меряются. За углом. Вот это вот этот уровень. Вот там как раз вот это вот. Вот там как раз выживание. Вот у кого больше, тот и царь, все, тот и король. Тот и победил. А кого меньше, тот, хе, задохлик, так себе, пацан. Нехорошее слово, кстати, если разобрать, пацан. Не употребляйте его в жизни. Я сейчас шутку специально произношу. А вот те, которые сердцем мыслят, мысли, сердце, да, захватывают, они уже как-то по-другому начинают смотреть этот мир. Там уже проявляются зачатки любви, принятия. Но сердце, оно же эмоциональное. Его тоже можно раскачать. Эмоции, возбуждение по-русски. Это тоже не наш выход. И вот только когда вы переходите на осознанность, когда уже и сердце, и все вот эти нижние чакры подчиняются осознанности, вот только тогда мы становимся человече. Тут людина, тут человек, тут человече, а вот ас подальше. И вот тут уже и сердце, и все остальное тело подчиняются заданию человече. Сердце, ты что стучишь? Вот потому. А давай с тобой рассмотрим, так ли надо стучать? Может быть, как-то по-другому? Практика успокоения сердца. Либо наоборот, моторика усиленного, моторики, движение крови. Вот здесь все. Сердце подчиняться начинает. Вот он, царь в голове, когда включается. Когда человече проявляется. И человече уже говорит с кем-то. Поэтому практика «Царь в голове», она очень простая. Когда вы вот это все прошли, у вас это включается, вот сюда представьте себе, что вы ставите какую-то такую капсулку небольшую внутрь головы, и она у вас немножечко торчит из головы. Так, капсула-имплантат. Щелк. И вот эта капсула-имплантат соединяется постоянно с вашим высшим «Я». Это то, что работает параллельно с совестью. Вот эти два канала. Совесть, которую невозможно заткнуть, если он есть изначально. От него можно отвернуться, там уши затыкать. И вот заткнуть сам невозможно, убрать его невозможно, если он есть. И вот это царь в голове. Вот они вместе начинают. Представляете, насколько все усиливается? Совесть – это мерило всего. Это то, что вы не имеете права отойти от этого, обмануть и так далее. А это разумение, почему это все происходит. Представляете, разумение божественное и божественное проявление. Вот, все, вы стали уже азом в этом случае, как только царь в голове начал правильно действовать. Так вот, поставили эту капсулу-имплантант. Практика царь в голове. И мысленно дали себе задачу. Любая мысль, любая хочушка, посещающая мою голову, рождающаяся, влетевшая в голову, неважно, любая мысль, которая во мне сейчас живет, прежде чем получить одобрение и выйти в мир, или превратиться в слово, либо в некий образ, который я буду что-то вот проявлять, либо в дело, проходит проверку царем в голове. И царь в голове задает те самые простые вопросы. Это нужно тебе, твоему роду, семье, обществу, миру? Насколько это улучшит или ухудшит? Если хотя бы один из элементов выпадает, все. Царь в голове отправляет на переплавку, на переобдумывание, на переделку, как хотите называйте. И вот тогда эту мысль вы перерабатываете с точки зрения пользы по всем четырем направлениям. И вот только после этого вы эту мысль отдаете в мир. Если вы уже начали говорить со своим телом, если вы освоили активную релаксацию, если вы понимаете, что такое медитация, и включили царя в голове, то вы приблизились к состоянию человече аз. И вот тогда уже вы на самом деле сможете в жизни проявлять все то, что необходимо вам, вашему роду, вашей семье, вашему обществу и миру целиком. Только после этого можно себя называть как минимум человеком, а как максимум человече азом. Ну и чтобы немножечко так разрядить обстановку, мы должны понимать, что человек, как проявление божественного, всегда обязан не только думать и мыслить, не только работать с сердцем, но и воспитывать то животное, которое ему дано, то есть свое физическое тело. Об этом я говорил в прошлый раз. Да и до этого тоже говорил. Поэтому мы должны воспитывать и дрессировать свое животное. Здесь у нас божественная работа происходит, а вот здесь у нас происходит работа с своим животным. Ты куда побежала? Зачем тебе это надо? И уверяю вас, многие замашки кобелей, как это говорят женщины, либо замашки, ну там еще слово нехорошее, как мужчины говорят про женщин, могут отпадать сразу. Многие скажут, как же так, а гормоны? Вот там гормон вошел, и мужик уже ничего не понимает. Все, другой головой думает. Или там женщина вошла в это состояние, и так хочется, аж зубы сводит, как в анекдоте. Конечно же, в этом состоянии трудно что-то изменить, трудно что-то предпринять. Однако, вы можете предвосхищать эту ситуацию, и вы можете через мысли управлять выделением гормонов. Точно так же, как монах, сидящий в обернутой мокрой скатертью или какой-то тряпочкой, либо простынью на снегу, разогревает свое тело, вопреки всем, казалось бы, условиям бытия, в которых он сейчас находится, и высушивает эту самую тряпочку, эту самую простынь, эту самую скатерть. То же самое и здесь происходит. Если мы понимаем, как работает физическое тело, животное начало, мы можем надрессировать его так, чтобы это животное начало не смотрело на противоположный пол, когда это не надо, с точки зрения противоположного пола. И тогда гормоны не выделяются. Надрессировать так, чтобы оно не смотрело на агрессию с точки зрения агрессии. И тогда оно не входит в состояние агрессии и не выделяется адреналин. Наша задача решить проблему, изменить ситуацию. А когда вы вступили в бой, здесь только убийство, либо победа, там, либо поражение. Мудрый тот, кто побеждает до сражения. Сильный, кто побеждает в сражении. Но сила силе рознь. Поэтому становимся мудрее. Не допускаем сражения, побеждаем до него. Это означает, что надо мыслить вперед и не допускать звериного начала в решении державных дел, в решении царя в голове. Животное начало там, царь в голове здесь. Кто главней? Он. Потому что он представитель высшего божественного. А раз так, он и должен управлять телом. А раз так, он и должен дрессировать свое тело. Вот поэтому все вот эти практики, которые сегодня я перечисляю, очень важны и очень нужны. Их проработка проводилась на семинарах «Родовая нить без страхов. Управление судьбой». И в вебинарах там тоже не присутствует. Дальше. Следующая практика более сложная, сразу говорю, которая уже неоднократно поднималась и в разных передачах, и опять же в семинарах и вебинарах. 40 на 40 на 40. 40 имеется в виду дней. Почему 40? Практически у всех народов, которые живут в Евразии, в Асии, на Руси, есть число 40. Это число сакральное. 7, 9, 40. Еще там тройка есть. 3, 7, 9, 40. Сороковой день отмечают поминовение усопшего. Сороковой день после родов, тогда, когда уже ребеночек прижился на этом свете, считается, и до этого с ним надо очень осторожно защищать его, закрывать. Ну и 40 дней там в других еще вопросах тоже иногда присутствуют. И это не только у славян и русов, это у всех ариев и народов, которые с ними были связаны. Поэтому встречались календари по 40 дней. Так вот, 40 дней не просто так. За 40 дней происходит изменение цепочек работы мозга. Переписывание вот этих самых программ. В следующие 40 дней происходит закрепление программ. И следующие 40 дней наблюдение, как они зафиксировались и нет ли ошибки. То бишь, первые 40 дней человек отмечает все, что он делает. Взял кружку, он фиксирует. Я взял кружку. Он наблюдает. И не просто наблюдает, фиксирует. Я взял кружку, поставил кружку. Он запоминает, куда поставил, что он в эту кружку налил, как он наливал, для чего он наливал. Это все он фиксирует. Вот полностью поставил, взял, выпил. Видите, пока разговариваю, полезное дело для себя делаю. Взял маркер, что-то там накалякал, взял стерочку, что-то там стер. Фиксация полная. Куда пошел, что сделал и самое главное, что подумал. Для чего подумал? Фиксируйте. Мысль была вот такая. Знаете, такой вот блокнот, как будто у вас ведется, ежедневник. И вот вы туда записываете. Сегодня встал в 8 утра, увидел солнышко, порадовался. Там пошел на завтрак, дали кашу, было невкусно, но пришлось есть. Вот из этой же серии. 40 дней вы записываете в голове, фиксируете все, что вы делаете. И отмечаете. А это будет уже происходить автоматом. А зачем вы это брали-то? То есть хаотично это действие. Это вылезла какая-то программка, которая была над биосом. Программка какая? Глубокая? Средней глубости? Так поверхностная или очень верхняя? Какая? И у вас будет складываться, что-то ерунда какая-то выскочила. Вы наблюдаете. Вы это фиксируете. Вот первые 40 дней идет полная фиксация того, что с вами происходит. Дальше 40 дней вы начинаете сосредоточенно исправлять программы. Хотя они уже в первые 40 дней будут исправляться автоматом. Легкие программы будут отсеивать сразу. Глубокие программы. Вы должны уже проговаривать. А я вот это вот беру. Я с какой целью? Вот постоянно что-то в руке тереблю. Ага. Так. А почему я говорю зачем, когда я говорю? Давай-ка это исправим. Давай-ка вместо я буду делать небольшую паузу. Давайте я чуть-чуть остановлюсь, приторможу. Или наоборот произнесу какое-то другое слово, которое заменит ИАО. Либо я там все время бегаю курить. Зачем я бегаю курить? С какой целью? Мне это надо? А что из этого идет? Понимаете, первое 40 дней наблюдения, второе уборка, уборка, уборка. Уборка, закрепление, уборка, закрепление. И вот последний, третий срок, 40 дней. Это когда идет уже окончательное закрепление и наблюдением за том, как это закрепилось. Мозг так устроен, что у нас связи должны закрепиться. И чем лучше они закрепятся, тем проще будет мозгу по этим связям искать решение. Я сейчас хочу вам задать один простой вопрос. Скажите, пожалуйста, все ли знают, что такое перфокарта? Перфокарта – такая карточка, где есть много меточек для того, чтобы делать там проколы. Такие прямоугольные прокольчики. Но каждая перфокарта отличается друг от друга. Потому что вот здесь вот первый символ, там 20-й, 30-й, 1000-й, а вот здесь вот эти пробиты и так далее. Получается, что каждая перфокарта уникальна. Хотя, конечно, можно дублировать там и отдавать. И вот эти перфокарты использовали, когда еще компьютеры были очень-очень простые, очень-очень примитивные. Так вот, чем сходится мозг с перфокартой? Чем они схожи? Но те, кто уже понял суть, наверное, ответ пришел. Да тем, что в мозгу также происходит соединение в нейронах. В сером веществе, там, в белом веществе, еще где-то, которые закрепляют прохождение импульсов. Спаечки. Вот если спаечка еще не образовалась, только не приблизилась, ну какой-то ток может пробежать, но он нестабильный. Потом как коммутатор, переключили на другую. И все, и спайка не образовалась. Связь не установлена. А если вы несколько раз прожигали, прожигали, прожигали, как сварка приварилась, то тогда уже это может быть на всю жизнь. И вот ток пробегает от одного сейчас к другому, и понятно. Руке надо делать вот это. Слово надо говорить вот такое. Рисовать вот так. Лететь на самолете вот таким-то образом. И чем сильнее закреплены вот эти правильные спайки, и чем надежнее, тем лучше. Но представьте, что то же самое происходит со спайками, когда они служили чему-то плохому, ненужному вам. Они же тоже образовывались. И поэтому часто говорят так: бес попутал, я этого не хотел, почему это произошло? Друг, не бес тебя попутал. И не само произошло. Это сработала та спайка, либо те спайки, которые когда-то над биосом твои родители, бабушки, дедушки, окружение, школа заложили. Вот все то ничтожное и ненужное. Поэтому, когда вы начинаете заниматься всеми практиками, которые здесь я привожу, в том числе 40 на 40, вы вот эту спайку дурную разрываете, она вам больше не нужна, и переводите рельсы или как коммутатор в новую позицию. Было вот так вот, а вы сделали вот так. О, теперь правильно. А вот так вот не работало. Или работало, но неправильно. Поэтому можно сравнить и с перфокартой, в которой дырочка есть, и все. По-другому перфокарта не будет работать. Только вот свет пройдет через эту дырочку. И датчик отзовется на той стороне через эту дырочку. Дырочки не будет, ничего там не сработает. Поэтому каждая перфокарта имеет свои проколы. Свои вот эти вот выщербленки, через который проходит пучок света, и дальше принимается, и вот компьютер говорит: о, вот это действие надо делать. Это самое простое. Или коммутатор, когда набирает, например, вот цифровой или там номер, либо помощью крутилочки такие вот в Советском Союзе были, да и после, только недавно на цифры стали переходить. Ну, сравнительно недавно по жизни человека. Так вот, когда вы набирали, например, единичку, то щелчок один шел. И поэтому рулет там тык на одну единичку перескакивала. А, значит, соединиться надо здесь. Крутили там на девяточку, ты-ды-ды-ды-ды-ды, 9 щелчков, значит, на эту. И вот так вот выстраивался семизначный номер. Тык-тык-тык-тык-тык. О, понятно. Иван Иванович, я вам звоню. Все. А вот если без девяточки восьмерочку набрали, ошиблись. Иван Иванович, нет, Марья Ивановна, извините, ошибся номером. Так вот, такой же коммутатор, постоянно действующий, в голове закладывается. Независимо, правильно вы делаете, неправильно. Главное, как часто вы это делаете и как сильно вы это делаете. Очень часто иногда важно, с какой силой, с каким желанием, либо с какими эмоциями, то есть возбуждением вы это сделали. Очень известные случаи часто применяются, очень широко известные случаи, когда попадает человек в какое-то состояние, в каком-то состоянии очень нехорошем, инсульт у него там был, либо еще что-то неприятное с мозгами, вот запамятовал что-то, лежит без сознания, либо сознание такое, что он никого не узнает. И вдруг происходит какой-то стресс, врывается кто-то в эту палату, что-то такое там бросает на пол, его там толкнул или что-то еще, и раз, просыпает, ты что делаешь? О, все, очнулся. Связки, раз, и на место повернулся, такой, ключ повернули. Так вот, с такой же силой закладываются и неприятные какие-то моменты, и приятные моменты в жизни человека, вот в мозгах. Например, через сильный испуг, часто бывает, человек начинает заикаться. Чего он заикается? Да ни с того, ни с сего. Собака гавкнула в детстве, он заикается. Либо глаз косит один. Собака там гавкнула, глаз или там по попе кто-то ударил, а он в момент там присматривался куда-то. Вот этот стресс зафиксировал положение глаз. То же самое астматики бывают, которые без причин начинают кашлять, задыхаются. Психосоматика. В мозгах спаечка неправильно. Разорвать надо, поставить на место, убрать. Значит, необходимо над собой работать. Любая психосоматика, любое страшное психосоматическое заболевание исцеляется именно таким образом. Когда вы осознаете причину, разрываете эти связи, они больше не нужны, и начинаете их выстраивать на место. И вдруг кашля нет, и вдруг дышать свободно начинаете, и прочее, прочее, прочее. Поэтому практика 40 на 40 – это замечательная практика. Ну, еще вам до практики, которая в свое время тоже сам пробовал на себе, никто меня ей не учил. Сразу скажу, не задавайте откуда, вопросами, откуда я ее знаю. Это перенос сознания в предмет. Иногда бывает очень полезно. Очень полезно. Принцип практики простой. Вы свое сознание переносите в любой предмет. Ну, к примеру, вот в это вот устройство для рисования на доске. Маркер. Как это делается? Для начала вы должны расслабиться. Медитация, релаксация, практика Будды. То, что вам позволяет расслабиться. То, что позволяет вам подчинить свое тело, чтобы оно вам не мешало. Настроить мысли. Пожелать это сделать. Понять цель, для чего вы это делаете. И вот в таком расслабленном состоянии, когда у вас еле-еле работает, например, одна рука, если вы в руке что-то держите, либо вы поставили предмет и просто на него смотрите, сидите, чтобы ничего не двигалось, вот только после этого можно начинать эту практику. Итак, отвечаем себе на простые вопросы. Вот этот предмет состоит из пластика, каких-то там внутри волокон, синтетики. Является ли он отуживленным предметом? Нет. Но образ у него есть. Он в себя что-то может вмещать. Это уже хорошо. Следующий вопрос. А чувствует ли он какие-то сострадания, эмоцию, боль? Вот сколько по нему ни стучи, он ничего чувствовать не будет. Ответ нет. Не чувствует. А если мне вдруг надо перенести в этот предмет со свое состояние тревоги, переживаний, боли, я могу перенести? Да. Он же не занят этим. Но образ у него есть. В этот образ я могу загрузить. Хорошо. А могу ли я в него перенести на какое-то время сознание и созерцать мир с его точки зрения? Ну, глупо звучит, у него же зрения нет, но с его точки могу я созерцать мир? Если я могу туда перенести какие-то качества свои неприятные, значит, да, я могу сконцентрироваться и перенести туда свое созерцание. И когда вы находитесь в состоянии полностью расслабления, вы ощущаете, что этот предмет вам доступен до переноса туда своих эмоций, своих переживаний и своего сознания. И вы переносите туда свое сознание, и происходит чудо. Ваш взор реально начинает как будто бы размываться. Перед ним начинает все сливаться. Но при этом вы как будто бы начинаете видеть свое тело со стороны. И это не зеркало. Вы начинаете из той точки, в которую перенесли свое сознание, наблюдать себя. Если расширять это сознание, расширять взор, то вы будете начинать видеть и то, что за вами происходит, ваше окружение. При этом вы будете неподвижны своими глазами. Вы не будете ничего видеть. Перед вами будет просто что-то размытое. Но только здесь надо давать команду, на какое время вы входите в это состояние. На несколько секунд, на одну минуту. И потом через спокойное дыхание вы возвращаете в себя свое сознание, возвращаете свои возбуждения, эмоции, мысли. И вы чувствуете, что ваше тело настолько отдохнуло, что как будто вы выспались в каких-то прекрасных условиях. Что может помочь входить в это состояние? Есть еще одна медитация, еще одна практика, которая позволяет вам расконцентрировать свое внимание, либо наоборот, сконцентрировать. А может быть, сконцентрировать и потом через это войти в расконцентрацию. Как она делается? Либо стоя, что не очень удобно, прижавшись к стене, либо сидя на стуле, что удобнее, либо кто привык в состоянии, например, сидя на полу, кто-то складывает ноги, кто-то просто вытягивает их вперед, кто-то прижимается к стенке. Неважно, как вам удобно. Смотрит на некий предмет перед собой. Это может быть какая-то маленькая точка, пуговица яркая какая-то, либо черная на белом холсте, на полотенце. Ну, что-то контрастное. Либо вы складываете руки перед собой, кладете и обращаете внимание на пальцы, на эти руки. Либо вы смотрите внутрь себя, например, в район пупка. Задача сконцентрироваться на некой точке и начинать свободно дышать. Первые признаки расслабления вы почувствуете, когда поймете, что никакие мысли вас не атакуют. Причем вы с ними не боретесь. Даже если какая-то мысль появляется на горизонте, вы говорите, это хорошая мысль, с тобой не воюю. Я тебя не отталкиваю. Я тебя обязательно передумаю, если ты мне нужна. Но только не сейчас. Я даже не смотрю, что ты за мысль. О чем? Нет. Вот я сейчас в той точке. Или снаружи, либо внутри себя. И вы начинаете спокойно дышать. Просто дышите. Ваш взгляд сконцентрирован либо внутрь себя, либо на предмет. Ни о чем не думайте, просто дышите. Вы почувствуете, что идет полное расслабление. Вы почувствуете, что идет расконцентрация, просто расплывается все. И вот тогда вы можете применять практику переноса сознания в предмет. Еще стоит заметить дополнение к практике Будды. Когда вы не можете сконцентрироваться на своем теле, на своих мыслях, то очень полезно использовать практику дыхания Будды. Эта практика придумана не мною, она известна хорошо и широко, и строится она всего-навсего на нескольких элементах, которые полностью входят в ваше естество, в ваше дыхание. Вы вдыхаете и просто наблюдаете за тем, как воздух проходит в вас. Это может быть легко приоткрытые губы, либо нос, как вам удобно. И вы наблюдаете за дыханием, как оно попадает, как воздух попадает в вас, заполняет легкие. Вы можете представлять такое движение. Вдох, небольшая задержка. И такой же выдох. Вы наблюдаете, как воздух выходит из вас. Небольшая задержка. И опять вдох. И вы только дышите, больше вы ничего не делаете. И наблюдаете только за своим дыханием. Вдох, спокойный, пауза. Наблюдаете за паузой, за остановкой. Выдох. Наблюдаете за выдохом. Пауза, остановка. Наблюдаете за ней. Вдох. Наблюдаете за вдохом. И так дышите. Если вы владеете всеми практиками, либо хотя бы с ними соприкасались, то практика безмолвия, которая вот концентрация, расконцентрация, практика Будды, как наблюдение за собой, так и дыхание, будут соединяться вместе. Просто будут соединяться вместе. Одно будет дополнять другое. И вот через эту практику вы уже можете начинать путешествие внутрь себя. И там будут открываться величайшие тайны. Вселенная откроется перед вами. Потому что когда вы доходите до наблюдения самой малой частицы в своем теле, вы начинаете видеть Вселенную целиком. Поскольку в каждой самой малой частице скрыта вся Вселенная. Она существует по тем же самым законам, по тому же кону и укладам, что и самое малое внутри вас. Значит, вся Вселенная, все принципы Вселенной, основы Вселенной находятся в вас. А теперь вопрос. Если вся Вселенная в вас, не являетесь ли вы хранителем Вселенной? Такой немножко шизотерический вопрос. С намеком на паранойю либо какие-то другие заболевания. Не пугайтесь этого. Это вас далеко не уведет. То, что нормальный человек никогда не будет ничего разрушать во Вселенной, потому что он знает, разрушая что-то во Вселенной, он разрушает что-то в себе. Мы же с вами как мудрые люди разговариваем. И вот такие путешествия, когда вы входите внутрь себя, созерцаете всю Вселенную, через Вселенную возвращаете их к себе, помогают уводить вас от состояния нервозности, переживания, каких-то страданий, боли, вскрывать старые какие-то проблемы и отрабатывать то, что с этими проблемами связано. Но я думаю, на сегодня хватит, потому что эти все практики более подробно надо давать все-таки не по вебинару, а в личной встрече, когда с залом идет встреча, когда мы взаимодействуем, потому что тогда я вижу, что происходит, вы видите, что происходит, вы чувствуете это поле. Но это все давалось на семинарах, кое-что давалось на вебинарах, кое-что я давал сейчас впервые. А в следующий раз мы можем с вами поговорить уже про то, как это все используется с точки зрения славяно-русской варновости, как это все применяет в славяно-русской варновости, и как прорабатывать свои проблемы, которые на вашем пути встречались. Вот вы сейчас находитесь, например, вот здесь, а проблемка была обнаружена вот здесь. Как с ней взаимодействовать, чтобы здесь все было исправлено? Жду ваших вопросов для следующего вебинара, для следующей встречи. Ну а сейчас мы, я думаю, перейдем уже к ответам на вопросы по той теме или тем темам, которые сегодня были подняты. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Ну что ж, друзья, на одном из современных календариков 6 июля 2020 года, понедельник, мы продолжаем вебинар, вторая часть вебинара «Как стать человеком». Алексей Орлов ведущий, Владислав Арестов за пультом, Светлана Большакова в чате. И вот она прислала вопросы, которые поступали во время нашей с вами встречи, во время наших практических занятий. Так, елка лесная. А как же доля, не доля, то есть судьба, установки не работают, давно всем известно. Сколько халва не кричи, слаще во рту не станет. Елка лесная, посмотрите, управление судьбой. Ну и родовая нитка жить без страхов, там об этом все подробно рассказывается. И про установки, и про долю, и про недолю, а также про живатмы, а также про карму и карму. И как с этим счастьем нам жить, и что делать. Так, Натали, реплика. Девушки видят, как это делают взрослые, быть привлекательной, социум учит. А взрослые откуда это получили? Или что? Оно вдруг так раз в социуме образовалось, ни с того, ни с сего? Я думаю, что вы заблуждаете в данном случае. генетика была проявлена, генетические особенности, потребности, язык тела был проявлен. Потом он сформировался в социуме папуасов, социуме пигмеев, социуме краснокожих, желтокожих, краснокожих, чернокожих, белокожих. Везде это присутствует. Язык тела везде присутствует. Только у одних это погремушки в виде, например, оторванных и высушенных голов. В другом племени это ракушки морские, а здесь это бриллианты. Так что подходите немножечко из глубины. Дальше реплика от Натали. Если преобладает рептильный мозг, то человек живет на инстинктах животных. Если больше развит неокорректекс, то тогда он живет как человек. Неокорректекс – рациональный мозг. Благодарю за разъяснение. Рептильный мозг. Ну, не хочется мне сейчас в рептинаков, в рептилоидов сваливаться. На самом деле рептильный мозг присутствует достаточно широко, и он на самом деле упрощенный. Но беда-то в том, что человека с малолетства приучают мыслить как рептилия, жить как рептилия. Вот это беда. Поэтому наша задача исправлять данную ситуацию. Сначала из себя выбросить эти рептилоидные замашки и потребности, а потом уже и помочь окружающим людям. Так, Андрей Стухеев. Есть ли у вас план на развитие плохого варианта на Земле, если люди не проснутся? Да, здесь все просто. Здесь производится уборка, слив канализации, восстановление все заново. Не переживайте. Это уже все давным-давно продумано, если люди не проснутся. Унитаз готов, неоднократно использовался, залит, заправлен, сток, куда сливать, утилизировать, все есть. Так что все нормально. Не переживайте нисколько. Так, дальше. Или вы хотели что-то серьезное спросить? Если серьезно, уточняйте, что именно. Дальше. Рамиль, реплика. Большинство думает, что они человеки, на самом деле пшик. Ну, я за большинство не говорю, как пел там, помните? Я вам не скажу за всю Одессу. Так вот, мир побольше, чем Одесса будет. Чего мне за всех-то говорить? Давайте говорить за себя. Маленький человек всегда говорит «он», «они», «оно», «вот», «вот», «вот». Взрослый говорит «я», «моя беда», «мой косяк», «я не досмотрел», «я не додумал», «мне надо исправить». А ребенок всегда говорит «пускай исправляют, пускай делают, они гады, они сволочи, они мне мешают». Учитываем это. Так, дальше. Светлана. Цель практики переноса сознания неодушевленного предмет негатива, если данный предмет будет находиться в доме и в последующем будет распространять обратную негативную энергетику. Так я же сказал, на какое-то время это надо перенести. Если вдруг вы оказались, вот сейчас скажу, так, вы переносите на какое-то время, у вас происходит переустановка, вы принимаете и фильтруете, вы это дело все убираете. Вы это все перерабатываете, царь говорит, работает. Чем хороша эта практика? У меня были случаи, когда не было, к примеру, анестезии, не было чего-то под рукой, а боль была очень сильной, и нужно было что-то сделать. Достать, например, осколочек. И я включал эту практику и доставал этот осколочек. Металлический осколок. Анестезии не было. Полезная штука. Медоед Барсук. Нужна ли техника безопасности при переносе сознания в предмет? Есть ли вероятность там зависнуть? Благодарю. Поскольку мы с вами говорим про то, что мы люди взрослые, поскольку мы с вами говорим, что мы люди осознанные, и мы можем управлять своими мыслями, своими возбуждениями, то значит мы можем управлять и вот этой практикой. Мы ставим установку. Через 20 секунд я верну свое сознание и буду возвращать свои эмоции, возбуждения с фильтрацией. И их перерабатывать, осинизировать, утилизировать и прочее, прочее, прочее. Минута нужна? Значит, минута. Побалдеть хотите? Ну, значит, там 2 минуты, 3 сделайте. Все здесь, в голове. Что заложим, то и случится. Так, дальше. Светлана. вы понимаете, что это не совсем та практика, которую можно давать всем, от нее недалеко до практики именно речения, в кавычках, знающие поймут. Вы рассказываете на... Так, вы рассчитываете на осознанность группы? Конечно, рассчитываю. Обязательно рассчитываю. Ибо смотрит вас не миллион человек, а смотрит совсем немного. Вот те, которые до этого не дошли, они смотрят про рептилоидов, про группы крови рептилоидов, про плоскую или круглую землю. Кстати, в этом видео только два человека заметили наш подвох-то. Плоская и круглая. Отличается, понимаете, плоская и шарообразная. Вот шар – это объем, а круг – это плоскость. Блин блинный. Блиновая земля, либо блиновая. Либо из блины не заметили. А споров куча. Мы же иногда проверяем состояние публики. Так вот, смотрят немногие. И эти немногие, если досмотрели до этого и не написали какое-то матерное слово, значит, все нормально. Те, которые увидели бороду, для них это что-то чуждо, они уже отвалились. Те, которые услышали вот эти умничества про какое-то сверхсознание, они уже отвалились. Не переживайте. Раз вы здесь, значит, все идет хорошо. Для вас в частности. Александр, где простым людям брать силы на все преображения себя и ведение повседневной жизни? Благодарю. Только из одного, Александр. Из понимания, кто я. И для чего я? Понимание, почему я здесь и что я должен делать. Понимание, что здесь первично и кто я в этой первичности либо вторичности. Чей я аватар? Что это за тело? Аватар ли я? А кто это все создавал? А кому надо служить? Чужому дяде либо роду? Семье своей? Либо не пойми кому? Обществу, в котором я нахожусь, либо тем, кто разрушает общество. Миру, либо тем, которые этим миром хотят управлять, чтобы его доить. Когда человеку необходимо что-то сделать, и он осознает, что это необходимо сделать, он свернет горы. Представьте себе, что вы цивилизованный человек, в костюме, находитесь в городской обстановке, и вдруг вас так сильно приперло по животу, что деваться некуда, что еще несколько минут, и будет такая трагедия в штанах, что потом вас в нормальном обществе просто будут воспринимать как не пойми кого. И вы задаетесь целью срочно найти уборную, туалет, где можно вот это все выхлоп произвести. Да вы горы свернете, чтобы его найти. Вы будете спрашивать, где тут что находится? Где тут можно в конце концов укрыться, если там что-то не так? Понимаете? Поставленная правильная цель и необходимость творят чудеса. Поэтому что уж там говорить про повседневную жизнь, в которой мы живем, которую мы поддерживаем, либо не поддерживаем, которую мы создаем? Осознанность, понимание необходимости. И жизнь меняется. Как бы это ни казалось фантастическим. Андрей, может быть так, что во время медитации к сознанию подключатся всякие сущности, яви и ложные сигналы и картины показывают для того, чтобы по ложному пути тебя ввести? Друзья, практика «Царь в голове», которую я предлагаю сразу принимать и сразу использовать, договоренность со своим телом, служение себе, то есть роду, то есть Всевышнему, то есть сущему, вездесущему, а не тот, который себя сущим называл в каких-то волшебных книгах. Не буду дальше пальцем указывать. Говорит о том, что вы находитесь на родовом потоке, на родовой нити, которая божественного происхождения. Скажите, пожалуйста, может ли тварное существо находящееся на несколько уровней ниже божественного, созданное божественного для цели обслуживания и исполнения задач, перехватить что-то божественное? Нет. Иначе то, что оно перехватит, будет не божественное. Значит, вы не туда лезете. Еще раз. Кому вы служите? С какой целью? А кто вы? А для чего вы? Когда вы дадите ответы на все вопросы, то не ошибетесь. Вилочка войдет именно в ту розеточку, которая нужна. Другие конструкции не подойдут. И никто не сможет подключиться. Без вашей воли, то есть, читаем, без божественной воли, ни один волосок с вашей головы не упадет. Если вы это осознали, то такие вопросы больше не будут возникать. Если не осознали, не занимайтесь этим. Не надо. Рихард, как многомерное видение открыть себе и как посмотреть глазами духа? Рихард, а глазами какого духа вы собираетесь посмотреть? Духа человеческого? Так это животное начало, это двигатель, это воля. Либо духа божественного, который соединяется с душой. Сущность божественная выше души, духа и тела, выше сознания человеческого. Она находится там, где род, где божественное, о чем был разговор до этого. И когда вы находитесь в своем родовом потоке, в родовой нити подключения произошел царь в голове, то перед вами открывается вся картина мироздания. Вы получаете веду живую непосредственно от себя самого высшего, от всевышнего, из того самого источника, из которого вышли все, и в которое все вернутся. Все очень просто. Поэтому многомерие присутствует только там, где есть божественное. Где есть тварное, там все очень упрощено. Возвращайтесь в божественное. Становитесь по сути проявлением божественного. Тогда будете видеть картину, как и в яве, так и в тех мирах, где вы существуете в несколько иных измерениях, в других качествах. Так, Виктор, включить царя в голове, значит, активизируешь шишковидную железу. Виктор, как хотите называйте. Хотите шишковидной, хотите третьим глазом, хотите еще как. Неважно, как вы это назовете. Главное, как это будет работать. Мы называем устройство, в котором горит огонь, печью. Кто-то похожее устройство называет камином, кто-то тандыром, кто-то еще как-то. Суть остается та же самая. Да, они там по-другому как-то выглядят, материалы какие-то, это из камня, это там из козяков, из глины смешанных, это из чего-то еще. Но суть остается та же самая. Даже часто бывает так, одно и то же самое мы называем совершенно разными словами. Если русский человек видит лук, он говорит лук, а если украинец, скажет цибуля. Картошка, белорус скажет бульба. Но от этого картошка не перестала быть картошкой. Хоть ты ее бульбой назови, хоть просто не называйся, так съешь. И лук тоже останется луком, либо цибулей. Какая разница? У нас лестница, там дробина. Там дробина, там еще как-то. И что из того? Что, лестница перестала быть лестницей? Неважно, как вы называете. Шишковидная железа, шишка по-русски, да, по-другому называется, как-то на латыни по-другому будет названо. И что? Поэтому неважно, что вы включаете, важно, что вы понимаете, что вы это включаете. Вернее, неважно, как вы это называете, важно, что вы понимаете, как это включаете. Включили царя в голове, и он работает. Вот это самое главное. Как назовете ваше дело. Это не принципиально. Так, Виталий, реплика. Уже получил ответ, и благодарю тебя, Алексей. Виталий, так ты же ответы получил-то. Себя благодари. Благодари себя, что оказался в кругу единомышленников, что создалось такое прекрасное поле, что мне радостно от того, что вы собрались. Я же благодарю то, что вы собрались здесь. Я же рад этому. Но без вас разве было бы это собрание? Была бы это радость? Нет, значит, себя поблагодарите, что вы здесь, что мы все вместе, что мы разбираемся с этими темами. Елена. Доброго времени суток. Алексей, планируется ли семинар вживую? В апреле не получилось. Огромное желание встретиться и пообщаться. Елена, у меня огромное желание встретиться и пообщаться. Застоялись кони в конюшнях, хлопцы засиделись. Значит, планируется несколько мероприятий. На Дальнем Востоке в этом году, во Владивостоке планировалось, или в Хабаровске, отменили, потому что там пока запрещено встречаться. А вот на Урале и в районе Нижнего Новгорода планируется. Зависит от того, будет ли получено разрешение, либо нет. Два фестиваля планируется. Что из этого получится? Посмотрим. Получится, значит, будет встреча в Нижнем Новгороде, встреча на Урале. Это конец июля, начало августа и примерно середина августа. Смотрите за анонсами. Я думаю, что все будет выложено. А в Москве, естественно, либо в каких-то других городах будет происходить тоже по готовности, по разрешению. Как только будет разрешение встречаться более 50 человек, или хотя бы 50, мы сразу встретимся и сразу все проведем. То, что нужно. То, что нужно всем нам. Так, Рамиль, будет ли так, в будущей державе преподавать на данную тему в школах? Рамиль, если будет у нас держава, то там будет много что интересного преподаваться. И то, что я рассказываю, это будет как-то базовый детский садовский уровень. Все эти образы будут закладываться с молоком матери. Потому что матери к тому времени будут уже ведущие. Идем дальше. Медоед Барсук. Не совсем ясно рассказали, как все-таки отключить тумблер гормонов и влечение к девушкам. Ух ты, Медоед Барсук. И их высшим образованием на показ выставлено. Благодарю. Воспитываем своего кобеля, доступно говорю, да, языком? И говорю своему кобелю: носок не дергайся. И дальше начинаю с ним уже разговаривать не просто как с собакой, а как с человеком, который понимает, ну хорошо, дернулся, дальше чего? Ну побежал, дальше чего? Она свое обрыжка образования убрала, это убрала, это, дальше чего? И вот когда вы ответили на все вопросы, вы понимаете, что а ничего. Че как кобелю-то жить? Человеком надо жить. А человек — это существо осознанное, понимающая. И он выбирает одну единственную на всю жизнь. И она выбирает одного единственного на всю жизнь. И вот тогда гормоны пускай шпарят, когда вы вместе. Вот тогда пускай по полной программе, чтобы земля тряслась. Потому что детишек надо делать в большом количестве. Здоровых, здравомыслящих, крепких, умных. А дергаться на каждую, так смысл какой? Разговаривайте со своим мозгом, и он будет давать команды. Все очень просто. Так, Алексей. Здравия, Алексей. Может ли произойти такое, что во время медитации подхватишь на тонкий план лярв и всякой сущности? И об этом я отвечал ранее. Три вопроса, насколько я помню. И если вы медитируете с высшим планом, а не залезать в какой-то эгрегор, либо в какую-то локу, а у нас сейчас многие через эгрегор пытаются хватать информацию, ох там, количество просто неописуемое. Потом такие чудеса происходят. Вот там, да, нахапается по полной программе, тот туда лезет. А когда вы из родового берете, это божественный уровень, причем высший божественный, причем ваш родной. Вы же тогда находитесь под покровительством себя самого, рода своего, рода Всевышнего. Какой бес, Какая лярва может залезть туда? Да она в этом потоке сгорит. Это не ее поток, это не ее канал. Это не ее, ну, слово вибрация, колебания. Не ее. Она их не сможет зацепиться. Это пустота для нее. Либо наоборот, что-то такое, что ее там сжигает. Помните об этом. Куда зацепились, оттуда и получаете. Ведь, как мне пошутил один знакомый, говорит, канал-то разные есть. Есть поток горный, который в канал засовывает, а есть канал в канализации. Вот куда подключишься, оттуда и нахлебаешься. И он прав. Идем дальше. Урод Рахман Любов. Вопрос. Как пойти незнамо куда и найти то незнамо что? Об этом я уже сказал, когда уточнял про Вселенную и про самую малую часть своего тела. Если вы обращаетесь внутрь себя самого, вы же это не видите. Вы же не разрезаете себя скальпелем, не выкладываете требуху на стол и не копаетесь там. Вы залезаете туда, что вам неведомо. Идите туда, незнамо куда. Сначала вы заходите в то, что вам неведомо, находите самое малое, и через самое малое открывается самое большое. И в этом случае открывается то, незнамо что. И через это большое возвращаетесь в себя. Это один из способов. Второй из способов, когда вы погружаетесь, например, в активную релаксацию, либо в медитацию с каким-то определенным позывом, получить ответ на какой-то важный вопрос. Вы не знаете, где вы его получите. Вы не знаете, что это будет за ответ. То есть это неведомо для вас. Вы просто ставите задачу получить ответ для решения проблемы. Как она решится, вы это не ведаете. Где решение, вы тоже не ведаете. И вы уходите туда незнамо куда и получаете то незнамо что. То же самое можно проявлять в яве. Когда вы задаете целью приобрести что-то, чего у вас нет, обращаетесь за благословением, если хотите, к себе самому, то есть к высшему, высшему я, и устраивайте прогулку. Идите туда, куда не знаю, и получайте то, что не знаете. Вариантов много. Не затыкайтесь на одном. Было бы желание, придут тебе и знания. Так. Дальше. Марина. Здравствуйте. А каков мой род, если все мои предки по отцовской линии были православными староверами? Дело в том, что мы должны иметь в виду, кто или что является родом. Кого мы подразумеваем под словом род? Род земной – это наша генетика, либо по-нашему это кровь. Это наши родичи, которые с нами или которых уже нет, близкие либо дальние. Либо род, который мы имеем в виду, род небесный. Или все род. Вот три уровня, которые исходятся и отличаются. Поэтому о каком роде мы говорим? Если мы говорим про староверие, про православие, в том смысле, как это принято сейчас называть, то есть дохристианское, то тогда мы имеем в виду вопросы веры, мировоззрения, миропонимания и миропроявления. Но в этом случае тогда мы не трогаем вопросы крови, потому что братья по крови могут входить в разные религии, разные верования, и кровь здесь ни при чем. Поэтому, скорее всего, понятие рода в данном случае некорректно. А если мы говорим про род небесный, то тогда, уверяю вас, какой бы эгрегор кто ни попал, на какое время, о чем бы он ни думал, он так или иначе все равно остается в роде небесном. К какому небесному роду вы себя причисляете? К какому роду по крови вы себя причисляете? Человек – живое создание, включающее в себя и божественное, и осмысление, понимание, и животное. Животное – это по крови, семья, род, община, клан, как хотите называйте. Осмысление – это принцип мышления, мировоззрения, а божественное – это род небесный. И все это перемешивается между собой. К какому роду вы себя относите? По крови? По мышлению? Либо по небесному? Вот когда вы дадите себе эти ответы, тогда и все станет на свои места. Или когда задумаетесь об этом, получите ответ на заданный вопрос, тогда все станет на свои места. У вас лично, без моей помощи. Надо понимать, что есть основы бытия, а есть наносное. Что такое основа бытия? Это функционирование тела, работа мозга, то есть само тело без работы мозга – это овощ, растительное начало. Включение мозга, двигательной функции – это животное начало. Поэтому там есть и минералы, там есть и растения, там есть и животные. А когда у нас мозг работает не только с точки зрения «схватил, убежал», а с точки зрения мышления, вот это уже человеческое начало. Включение царя в голове и включение родовой нити – это человече. Мышление всемирно, всестороннее – это аз. Так вот, когда мы говорим о религиозных отличиях, то в этом случае тогда мы имеем дело с надстройками. Когда мы убираем надстройки, то в этом случае остается то, о чем я говорил. Комплекс человеческий, человече аз. Либо людина, либо смерть, либо человекообразное существо, либо вообще овощ, либо набор минералов. Так что, когда мы говорим про староверие, православие в древнем понимании, мы должны понимать, что это мировоззрение, миропроявление, отношение к своим предкам, к родным богам, к себе самому, к этому миру. И оно с кровью, с родом, может быть, не связано. Родство по крови шире, чем мировоззрение. А с другой стороны, уже. Потому есть разные рода. Так, Андрей. Алексей, раньше во время медитации я в облаках и в космосе парил, а нынче одна темень. Голову не дают поднять. Каким образом вернуться в свой родовой канал, на свой поток? Здесь, скорее всего, стоит вопрос о том, Андрей, а о чем ты думаешь? Что тебя загружает в этом мире? Потому что любая медитация, то есть посредничество между мозгом и Всевышним родом, связано с деятельностью мозга и проблемами, которые мозг в себя вложил. Вот если вокруг какие-то нерешенные проблемы, плохое самочувствие, кто-то из родственников себя плохо чувствует, что-то происходит не то в природе, в мире, в обществе, выборы там не так пошли, еще что-то, не знаю. Там какой-нибудь американский президент там что-то подписал не то, не знаю. Китайцы сбунтовались, товар кривой прислали, тоже не знаю. Вот если эти все вопросы, проблемки загрузили на уровне подсознания, а подсознание, помните, долбится все время в мозг, да, чтобы управлять телом, язык, тело же никто не отменял, то в этом случае медитации могут не получаться. Это первое. Второе, исходя из этого, необходимо понимать цель медитации. Если цель медитации понятна, для чего я медитирую? Для чего вот этим я медиатором по струнам божественным дергаю своей души? То тогда все упрощается. И через медитацию может происходить очищение мыслей, образов, каких-то программ, которые накидали. А может быть и тех, кто подсосался и сидит и сосет. Убрать их надо. Конкретно. Сейчас говорю. Так что цель идеологии первичная, мысли, которые обитают, из этого выходят вторичные, а проявление третично. Вот если медитация уходит в сторону, если все мутно, темно и так далее, мыслим, а куда я стремлюсь? Просто полетать в облаках? Либо сделать что-то такое, что необходимо? Пойти туда не знаю куда и найти то, что не знаю что. Так, дальше. Елена, Алексей, на Алтай планируете приехать? Живу на Алтае. На Алтае мы были прошлый год. В этом году не планируем, исходя из того, что экспедиции были проведены. Все, что нужно было, мы там получили. Новых экспедиций, планов не создавали на этот год. Ну и условия неподходящие. Так что, если будет оказия в следующем году, например, и будет все доступно, если мы сделаем вместе все доступное, как это и должно быть в нормальном обществе, у нормальных людей, а не у тех, которые должны делать так, то в этом случае тогда все будет хорошо. Тогда встретимся и на Алтае, и на Дальнем Востоке, который очень близкий Восток, и на Дальнем-Дальнем Западе, и на Севере, и на Юге. Идем дальше. Валентина, благодарю НСР, нахожу ответы абсолютно на все вопросы. Валентина, счастлив, честное слово, для того и трудимся, для того все это и делаем. Ну что ж, друзья, благодарю вам всем за то, что были сегодня со мной, за то, что очень интересные вопросы здесь написали. Я надеюсь, что мы потихонечку уже будем переходить к славяно-русской варновости, будем разбирать какие-то практические явления, вот ту самую практику, например, которую я нарисовал, как изменить что-то в прошлом и изменить что-то здесь, то есть это уже касаемо управления судьбой. Может, поговорим по взаимодействию миров, как миры между собой взаимодействуют. Но это так, смесь практики с небольшой эзотерикой, а мне бы хотелось уже переходить к практикам, которые связаны с нашим бытием. Это славяно-русская варновость, это объединение, это кооперация, это артели, это управление миром, создание местного самоуправления, создание своих профсоюзов правильных. И объединение это всего вместе, а не просто так по раздельности, чтобы мы в конце концов решали то, что должны и обязаны решать перед нашими родами, то есть перед самим собой, перед нашими семьями, нашими детьми, нашими внуками, правнуками, которые еще может быть у кого-то только-только вот в дальнем представлении. Но уверяю вас, время пролетает очень быстро. И когда-то вам предстоит взглянуть оттуда, как живут ваши потомки, что вы им оставили. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас 6 июля 2020 года, понедельник, по одному из современных календарей. Алексей Орлов, ведущий семинара, вместе с вами, дорогие мои, рассматривал тему «Как стать человеком». Владислав Арестов был за пультом, Светлана Большакова следила за чатами Народного славянского радио, как в Ютубе, так и у нас на сайте. Всем желаю добра, рад был всех видеть и рад буду увидеть сызнова. До новых встреч! Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.